Глава 16. Давиду пришлось ждать. Уже без малого полчаса он сидел в кресле ракушки у стены, а сотрудники за стойкой упорно не обращали на него внимания. Но он не нервничал. Со вчерашней ночи был совершенно невосприимчив к неприятностям. До сих пор любовь для него всегда бывала односторонней. Либо он влюблялся, а она нет, либо наоборот. Во взаимность любви он вообще уже не верил. А что найдет взаимность не у кого-нибудь, но именно у Мари, вообще граничило с чудом. Сотрудники за стойкой по-прежнему в упор его не замечали, а он тем временем пытался представить себе Мари. И впервые понял, почему люди носят с собой фотографию любимой. После ночи любви с нею не хотят мыться и готовы сделать себе татуировку с ее именем. Мари в сердечке прекрасно разместилась бы на чувствительной внутренней стороне правого предплечья. Давид даже слегка гордился собственной тактикой. Оставить договор дома, убрать квартиру и иметь в холодильнике Мариину марку кавы. За стойкой, наконец, появился мужчина, который молча ждал, когда Давид обратит на него внимание. Давид встал, подошел к нему. Мужчине было лет 60. Вместо галстука у него на шее была кожаная лента, перехваченная серебряной брошью с бирюзой. «По поводу квартир надо обращаться в понедельник и в среду с 9 до 13 часов», — сказал он. «Я просто хотел бы получить справку насчет Бахбетштрассе 12. Там будут конторские помещения». «Я не ищу квартиру. Просто хочу узнать, кому принадлежит земельный участок». «Нам. Компании Хольдак». «А до вас?» Мужчина с подозрением посмотрел на него. «Зачем вам эти сведения?» К такому вопросу Давид подготовился заранее. «Мне нужно написать сочинение об этом квартале». Он знал, что его обычно принимают за гимназиста. Мужчина решил ему поверить. «Минутку», — буркнул он и ушаркал к двери в глубине помещения. Немного погодя вернулся, положил на стойку папку-регистратор, открыл ее и начал листать бумаги. Давид заметил у него на пальце серебряный перстень с бирюзой в пару броши. «Неразделенное наследство Фриде Ветц». Что это значит? Что недвижимость принадлежала некой Фриде Ветц, а после ее смерти наследники продали все нам. «Адрес там есть?» — спросил Давид. Палец мужчины скользнул вниз по странице. «Представители наследников зовут Карл Ветц, та же Бахбетштрассе, но 19. Дом 19 по Бахбетштрассе располагался наискось и напротив стройплощадки. В первом этаже был электромагазин. У витрины стояли корзины с товаром, предлагаемым по акциям. Ночники, разноцветные лампочки, электрические хлеборезки, световые гирлянды, оставшиеся после Рождества. На вывеске значилось «Электроветц». Давид вошел. Звякнул колокольчик. С потолка свисал целый лес светильников, переходящий на стене в заросли бра, продолжающийся дебрями настольных ламп и чащобой торшеров. Из подсобки вышел пожилой мужчина в сером халате. «Чего желаете?» — спросил он. «Я бы хотел поговорить с господином Карлом Ветцем». «Вы уже с ним говорите», — улыбнулся мужчина. «Что же вас интересует?» «Я ищу некоего Альфреда Дустера, который когда-то жил на Бахбетштрассе 12. «Когда именно?» «В 50-е годы». Ветц задумался. «В 50-е годы я тоже там жил. Дом принадлежал моим родителям». «Как вы сказали?» «Дустер?» Он покачал головой. «Может, жилец?» предположил Давид. «Дустер. Нет, эта фамилия ничего мне не говорит. А Ландвай? Петер Ландвай. Вец устремил взгляд вверх, на заросли светильников. Потом решительно покачал головой. Вплоть до начала 60-х в доме 12 постоянно проживали одни и те же 4 семьи. Ни Дустеров, ни Ландваев среди них не было. В мансардах всегда жили итальянцы. За одним исключением, но его звали не Ландвай, а Вайланд. Он насмерть разбился на мотоцикле. По дороге домой Давид купил в тайском киоске зеленый и красный карри и сатай на двоих. Потом он навел порядок в квартире. Убрал постель, вымыл бокалы, поставил в музыкальный центр компакт-диск и сел в кресло. Значит, Софи, Софи, история реальная. Петер Вайланд написал ее под псевдонимом Альфред Дустер и на всякий случай изменил фамилию героя. А Петер Ландвай — это я. Соответствовало действительности. Софи, Софи, длинное прощальное письмо, которого до недавнего времени никто не видел. Хорошая ли это новость? Успокаивало то, что автора нет в живых, и вряд ли кто-то знает про Софи, Софи. А тревожило то, что забавлялся он не просто забытой рукописью писателя-неудачника, но штукой куда более мрачной, затерявшимся прощальным посланием самоубийцы. Снова и снова Давид представлял себе, как Мари воспримет такое признание, и каждый раз делал один и тот же вывод. Она почувствует себя обманутой и никогда ему этого не простит. Он ее потеряет. Пытаясь вообразить, что тогда будет делать, он вдруг отчетливо понял, почему Петер Вайланд не нашел иного выхода, кроме как не вписаться в туннель. Давид встал с кресла, открыл платяной шкаф. Под стопкой футболок лежал оригинал Софи Софи. Он взял его, отнес на кухню и сунул в мешок с мусором. Потом надел куртку, завязал мешок и отправился с ним на улицу. Уже почти стемнело. На заднем дворе пахло едой, на многих балконах сушилось белье, и на всех без исключения красовались спутниковые тарелки. Оба мусорных бака переполнены, крышки не захлопнуты. Давид откинул одну. В нос ударила вонь гнилых овощей и протухших объедков. Он вытащил из бака несколько мешков, запихал в образовавшееся углубление свой, прикрыл его вынутыми прежде мешками и кое-как захлопнул крышку. Глянув на балконы, он заметил на одном какого-то мужчину. Тот курил, облокотясь на парапет. Должно быть, стоял там уже некоторое время. Давид кивнул ему и вернулся в дом. Едва он вошел в квартиру, зазвонил домофон. Давид нажал кнопку, отпирающую дверной замок, вышел на лестницу и стал ждать. Мари слегка запыхалась. Он обнял ее, и они поцеловались. Их ничуть не смутило, когда госпожа Хааг открыла свою дверь, ойкнула и снова ее закрыла. Когда он, наконец, провел Мари в квартиру, она спросила: «Ну как, подписал?» «Нет». «Почему?» «Хотел подписать в твоем присутствии».